Глава 19. «Твоя семья находится на конспиративной квартире в Мэриленде», — сказала Пайн Присту, когда они утром пили кофе на кухне. «Как вы им объяснили, что происходит? Тебя интересует, что я сказала про твою роль?» «Да, наверное», — Прист кивнул. «Я знаю, как вести себя в подобных ситуациях, Эд. Можешь вздохнуть с облегчением, по крайней мере, сейчас. И что мы будем делать? Для начала нам необходимо найти твоего брата». «Но как?» «У тебя есть его контактные данные?» «Конечно. И я оставил ему дюжину сообщений, однако он ни разу не ответил». «Может быть, нам следует сформулировать их иначе?» Прист удивленно на нее посмотрел. «Что вы имеете в виду?» «Позвони ему и оставь сообщение, в котором говорится, что твоей семье угрожают, а тебя шантажируют и заставляют убить федерального агента. Тебе отчаянно нужна его помощь, поскольку ты не знаешь, что делать, но всерьез подумываешь о том, чтобы нажать на спусковой крючок. Скажи, что у него есть полчаса, чтобы связаться с тобой до того, как ты на это решишься». Несколько мгновений Прист молча смотрел на Пайн. «Неужели вы серьезно?» — наконец спросил он. «Настолько, что если ты не сделаешь этого прямо сейчас, пока я сижу рядом с тобой, я арестую тебя за покушение на убийство». «А я думал, вы пытаетесь мне помочь». Эдли покачала головой. «Я ничего подобного не говорила. Моя работа состоит в том, чтобы отыскать правду. И я готова перешагнуть через тебя и твоего брата, чтобы добиться результата». Прист закрыл глаза и трясущейся рукой потер лоб, закрыв лицо. Пайн отвела его руку в сторону. «Пора принимать решение, Эд. Времени прятаться нет. Доставай телефон и звони». Он набрал номер. «Включай громкую связь». «Вы мне не верите?» «Тебе нужен ответ? Ты пришел, чтобы всадить пулю мне в голову». Прист включил громкую связь. «Это Бен, оставьте сообщение. Я постараюсь вам перезвонить», — послышался голос из трубки. Пайн кивнула Присту, и тот оставил сообщение, тщательно следуя ее инструкциям. Потом она отключила телефон и посмотрела на него. «И что теперь?» — спросил Прист. «Подождем 30 минут». «А если он не перезвонит?» «В таком случае ты перешел Рубикон. Я буду вынуждена тебя арестовать». Прист нахмурился. «Но это лишь ваше слово против моего. У вас нет никаких улик». Пайн достала телефон и нажала на несколько кнопок. Раздался голос Приста, объяснявшего, почему тот собирался убить Пайн. «Вы записали наш разговор?» — спросил он. «Конечно. Ты попал в высшую лигу, Эд. Если хочешь выжить, тебе следует играть лучше». «Я не просил о том, чтобы это дерьмо на меня выплеснулось», — резко сказал он. «Не стоит винить меня. Вини брата. Если он позвонит тебе в течение получаса, договорись с ним о встрече. Я пойду с тобой». «Но мы понятия не имеем, где он сейчас», — возразил Прист. «Именно по этой причине мы ждем его звонка». Пайн замолчала и откинулась назад. Прист выглядел сильно озабоченным, но и он молчал. До тех пор, пока 28 минут спустя не зазвонил телефон. Прист посмотрел на Этли и так кивнула. «Не включай громкую связь, у него могут возникнуть подозрения». «Что я должен сказать?» «Видеть тебя естественно. Ты рассержен и смущен, и хочешь знать правду». Прист ответил на звонок и поднес телефон к уху. А Пайн наклонилась к нему поближе, чтобы слышать их разговор. «Алло? Эдди?» «Проклятье, Бен, где тебя носит?» — выпалил Прист. «Что происходит? Вся моя жизнь пошла под откос». «Просто успокойся, братишка, все будет в порядке. Но, пожалуйста, скажи мне, что ты не убил федерального агента». Пока нет. Но Мэри и дети. С ними все будет в порядке. Ты не можешь знать. Пайн коснулась его руки, поднесла палец к губам и безмолвно произнесла. «Пусть говорит». Прист смолк. Через мгновение его брат начал говорить. «Ты не должен был оказаться вовлеченным в эти дела, Эдди. Мне очень жаль». Но все вышло из-под контроля. «Что именно?» — спросил Эд. «Я не могу говорить об этом по телефону». Этли снова коснулась плеча Приста. Указала на него, потом на телефон. «Тогда давай встретимся», — предложил Эд. «И ты мне все расскажешь». «Где ты сейчас находишься?» «В Аризоне, рядом с Гранд Каньон, где ты предположительно исчез». «Вот почему я сюда прилетел. А ты где?» «На самом деле не слишком далеко». «Где ты хочешь встретиться?» «На южном краю Гранд Каньон есть отель. Эль Тавар». Пайн посмотрела на Прист и кивнула. «Хорошо. Я уверен, что сумею его найти». «Мы можем встретиться там сегодня вечером и поужинать. Забронируй столик на свое имя. Но не слишком рано. Например, на 9 часов. Только мы с тобой. Я не буду похож на себя». «Ты ранен?» — спросил Эд. «Нет, но я изменю внешность», — ответил Бен. «Ладно. Кто-нибудь знает, что ты здесь?» «Нет, я никому не говорил». «В 9 часов, в Эль-Даваре. Там я объясню тебе, что смогу». И прежде чем Эд успел что-то ответить, его брат повесил трубку. Прист отключил телефон и положил его на стол. И как будто задерживал дыхание все время разговора, выдохнул и опустил голову. Пайн встала и налила себе еще кофе. «Значит, до вечера мы ничего не будем делать?» — спросил он. «Ты ничего не будешь делать до вечера, а я позову своего приятеля, чтобы тот за тобой присмотрел. Иными словами, позаботитесь о том, чтобы я не сбежал». «Можно сказать и так. Он — вышедший в отставку полицейский Хоппи, ныне полицейский рейнджер. Хоппи традиционно уважают землю и любят мир. Но если ты попытаешься что-то сделать с моим другом, он так быстро надерет тебе задницу, что ты даже не поймешь, как это случилось». «Большое вам спасибо», — пробормотал Прист. «Большое тебе, пожалуйста».